Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. На прошлой неделе мы рассмотрели с вами одну важную сторону характера верующего. Она имеет связь с его отношением к Богу. Верующий имеет весьма развитую чувствительность по отношению к греху. Это был бы очень серьезный и убивающий дух предмет беседы, если бы Священное Писание, делающее ударение на грех, не открывало пути к победе над ним, которая открывается в заботе Божией, указывающей на искупительную и очищающую кровь Иисуса Христа. Бог не глумится над человеком, пробуждая в нем сознание, что он грешник, и оставляя его беспомощным в этом духовном бедствии и скорби. В святости своей великой Бог открывает человеку исключительную, разрушительную силу греха, но в то же время Он показывает силу крови Христовой, которая очищает от греха. Итак, открывает Он болезнь и божественное лечение ее. А теперь мы приходим к следующему аспекту характера верующего, а именно к его любви к братьям во Христе. В этом случае мы также видим участие Божие в оказании нам помощи. В самом начале я желаю сказать, что эта любовь не является чувством, которое сам человек творит в себе. Нет, созидает ее Бог в душе человека. Выслушайте, что говорит по этому поводу апостол Иоанн. Первое послание, 2 глава, 7 по 11 стих. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала, но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете и ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». О чем говорят эти слова? Апостол Иоанн смотрит назад, к началу этого послания, когда он объявил: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». 1 глава, 5 стих. Тогда же он написал: «Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение с друг другом». 1.7. Это общение с Богом, а также с верующими людьми. И вот апостол Иоанн объясняет вопрос характера христианина, напоминает нам об этом хождении во свете. Прежде всего, предостерегает, чтобы читающий послание не обманул себя. Прочитаем снова 9 стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Для всякого это трагическое положение. Иногда люди обманывают себя, думая о богатстве. Я слышал об одном старом человеке, который думал, что он был очень богат. Он пошел в магазин и накупил много дорогой одежды. Позже, не имея чем оплатить долги, он взял все купленное им и отнес в магазин. Извиняясь, он объяснил свое положение. Добродушный продавец понял ошибку и без неприятности принял товар обратно. Вреда не было. Но какая ужасная картина — попасть в самообман, думая, что вы ходите во свете, в общении с Богом, но в действительности не обнаруживается слишком поздно, что вы обманули себя и направляетесь в вечную тьму. Как мы можем быть уверены, что это не так с нами? Ответ очень простой. Проверьте свой характер, ваше отношение к другим и взгляните, не имеете ли вы ненависти в сердце вашем? Еще раз вспомним 9 стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Он имеет в виду привычку, постоянство ненависти к брату своему. Это не является вспышкой временного гнева, который вскоре угасает. Апостол Иоанн говорит о характере человека, который постоянно пребывает в гневе. Это путь его жизни. Всякий человек, имеющий привычку пребывать в гневе к ближнему или крестьянину, показывает ясно, что он не ходит во свете Божьем. Второе. Апостол Иоанн указывает, что верующие являются воистину детьми Божьими, и он будет любить братьев своих. Эта любовь к брату также есть чудное действие Божье в нас. Слушайте слово апостола Павла в послании к римлянам, 5 главе и 5 стихе. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Апостол Иоанн соглашается с этим. Он говорит, что любовь к брату подобна хождению во свете. Любя брата, мы разделяем любовь Божию к другим. Это есть хождение с Богом. Верующие должны жить такой жизнью. Они видят ценность человеческой жизни в очах Божиих и соответственно этому поступают с людьми. Легко понять, что такая любовь сделает характер верующего особенным. Он будет уподобляться Христу. И не является ли это целью Божией во все времена? Как и Сын Божий возлюбил своих, до конца возлюбил их, Он от нас тоже ожидает любви друг к другу. Третье. Важное слово апостола Иоанна в связи с этой любовью есть то, что она удерживает нас от преткновения. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. 2 глава, 10 стих. Когда охотники приготовляются поймать дикого зверя, они всегда ставят ловушку, проволоку для того, чтобы он зацепился за нее. Животное тронет эту западню, и она в нем замкнется. Животное само запуталось и поймано. И вот апостол Иоанн говорит, что верующий, любящий брата, сам себя пусть не оставит, не ставит западню, чтобы приткнуться, быть пойманным в нем. Характер его таков, что он все дальше и дальше идет с Богом без преткновения. Здесь второй признак характера верующего. Чувствительны ли вы по отношению к греху? Если да, то дерзайте. Только Дух Святой может дать вам эту чувствительность. Это является признаком Его действия в вас. Второе. Чувствуете ли вы необходимость любви со братьям верующим? Тогда радуйтесь. Это также есть признак пребывания Святого Духа в сердце вашем. Продолжайте повиноваться Ему, и ваша способность любить будет возрастать. В заключение позвольте мне напомнить вам о великой поэме о любви. В то время, когда она читается, размышляйте над словами ее и молитесь. «Господи, помоги мне, дабы и мой характер был таковым». Читаем первое послание, 13 главу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звучащая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Аминь.